Глава вторая. Их затолкали в знакомую избу. Только на этот раз они снова были пленниками. Дверь теперь запиралась еще труднее. На входе вместо Рыжика мелькнул незнакомый хмурый парень. Койки убрали, так что сидеть приходилось на холодном, продутом полу. Крыша, что подтекала у входа, совсем обветшала или провалилась под насыпавшимся снегом. Так или иначе, в потолке зияла теперь дыра, а на полу под ней лежал снег. Лежал и не таял. «А здесь тепло», — ухмыльнулся Мун, глядя на снежную кучу. «Не думаю, что мы успеем насмерть замерзнуть», — со значением заметил Снейк. «Думаешь, они там уже смертный приговор нам подписывают?» К Мунлайту вернулось его издевательское настроение, хотя смешно ему не было. Снейк Седова знал давно и научился видеть чуть глубже того театра мимики и жеста, которым любил прикрываться Мун. Он, конечно, мог искренне клоунадничать и потешаться, но сейчас был не тот случай. Клоунада выглядела наносной, а во взгляде читалась полная апатия. «Я вообще об этом не думаю», — состроил одухотворенную физиономию Снейк. «Не просто думать о высоком, паря душой в мирах межзвездных, когда вокруг под самым боком храпят, сопят и портят воздух», — продекламировал Мун. Примечание. Стихи Игоря Губермана. Конец примечания. «Хаосит», — отмахнулся Снейк. «Мы замкнули круг. Мы снова в том же месте, с которого начали. И снова в той же роли. Может быть, нам второй шанс дают. Повод задуматься». Мун поморщился. Снейковские угоны в философские дали были такой же заглушкой от внешнего мира, как и его шуточки. Это он понял давно. Хотя были случаи, когда Бородатый нагонял туман просто так, из любви к искусству. В данном случае это было скорее защитной реакцией. Достойное занятие. Два взрослых мужика, в паршивой ситуации, знающие друг друга достаточно, чтобы отличить лицо от маски, напяливают эти самые маски и подбадривают не то себя, не то друг друга, используя самый глупый метод, на который только способны. Мун усмехнулся уже вполне искренне. «С другой стороны, а что еще делать?» «Ну да, все как раньше. Только в прошлый раз они не знали, кто мы, и ждали Резаного, чтобы тот решил, что с нами делать. А теперь Резаный здесь, все знают, что мы предатели, и сейчас, скорее всего, решают быстро нас пристрелить или сначала помучить», — поведал Мун. «И вообще, я быдло, мне думать не положено». Он неторопливо пошел по кругу, огибая постепенно всю комнату. Снейк сидел в углу с видом викинга, принявшего буддизм, и следил за седым одухотворенным взглядом. «А может, он и в самом деле верит, что ему кто-то дает какой-то шанс?» — мелькнула мысль. «Вдруг как не валяет змей дурака, а серьезен. Он-то тоже всерьез думал о том, что им дали какой-то шанс, что был какой-то знак, что пора что-то изменить. Много ли изменили? Как говорил один мелкий знакомый осетинчик, сколько волка не корми, у ишака все равно уши длиннее. Нельзя уйти, нельзя остановиться, единожды встав на этот путь. Это то же самое, что 6 лет лазать в форточки и чистить квартиры, а потом решить завязать. Или 10 лет бухать, пропивая все беспросветно, а потом взять и в один день закончить. Нет. Из этого лабиринта нет выхода. Потому и Фрес, с которым они здесь гуляли, от своих детей и жены возвращается сюда снова и снова. Потому и бармену в 100 градах нечего опасаться за своего уехавшего на зиму сынка. Вернется, сынок, никуда он не денется. Из зоны вообще выход только один, на тот свет. Да и знак тот давно уже не появлялся ни во сне, ни наяву. И что это значит? Что время упущено и останавливаться поздно? Или что знака никакого и не было? С чего он вообще решил, что был какой-то знак, какой-то шанс? Додумав до этого момента, Мунлайт подошел к снежному бархану на полу и встал под дырой в крыше. «Кто шанс это раздает?» — ядовито поинтересовался он, злясь от чего-то и злясь скорее на себя. «Вселенский разум! Господь Бог! Давай тогда помолимся!» Седой запрокинул голову, раскинул руки, словно пытаясь обнять Бога, находящегося где-то в районе дыры в крыше, и заголосил: «Господи, дай нам знак, а то мы тут в неведении!» На крыше что-то прошуршало, и в дыру съехала снежная шапка. Мун не успел отвернуться, и снег ощутимым сугробом осыпался на подставленное навстречу Богу лицо. Мунлайт выматерился. Снейк в углу не сдержался и басовито реготнул. «Очень смешно», — отплевываясь от снега, сказал Мун. «Не выеживайся на богов», — назидательно поведал Бородатый, — «даже если их не существует». «Ничего, потерпят, даже если и существуют», — ухмыльнулся Мун и посмотрел наверх, будто кидая богам вызов. Боги, если и были, вызов не приняли. Зато в дыре показалось знакомое детское лицо с серьезными глазами. «Дядя Мунлайт!» — тихонько позвал Егор. «О!» — обрадовался Седой. «Сын Божий, не иначе! Ты как здесь?» «Отойдите!» — серьезно потребовал Егор. Мун отступил в сторону. Мальчишка развернулся, и в прорехе вместо лица показались ноги. Сперва по колено, потом по пояс. Парень аккуратно сползал в дыру, пока не повис на руках, держась за гнилую деревяшку стропила. Пальцы мальца разжались. Седой умышленно не хотел мешать мальчишке, но спрыгнуть тому все равно не дали. Подсуетившийся Снейк поймал того подмышки, бережно опустил на пол. «Дядя Змей!» — обрадованно прошептал Егор и обхватил Снейка, которому в пупок дышал, за ноги. В глазах Бородатого предательски блеснуло. «Ты зачем сюда залез?» — спросил Снейк, пытаясь быть строгим, что получалось паршиво. «Да, по головке за это не погладят», — подтвердил Мунлайт. «Я знаю», — с какой-то убийственной откровенностью сказал мальчишка и поглядел на Седова. «Они там все против тебя, даже мамка. Дядя Резанный всех собрал и сказал, пусть народ решает, что с ним делать». «С ним?» — приподнял бровь Снейк. «Ага», — кивнул Егор. «Резанный говорит, что дядя Мун за 30 серебряников всю зону продал. А ты так, рядом стоял, когда продавали». Обороты получились совсем не детскими, из чего Мунлайт сделал вывод, что парень говорит с чужих слов, как запомнил. «А ты все это откуда знаешь?» — полюбопытствовал Седой. «Сам слышал?» «Не», — мотнул головой Егор. «Меня выгнали. Сказали, что маленький, и нечего мне это слушать». «А ты, значит, подслушивал», — недовольно заметил Снейк. Кажется, в Бородатом проснулся воспитатель. «Вот еще», — вздернулся Егор. «Я не подслушиваю. Сказали уйти, я ушел». «Тогда откуда знаешь?» — лукаво ухмыльнулся Мун. «Видел», — просто ответил мальчик и пояснил. «Как дохлые собаки». Мун запнулся. На мальчишку посмотрел странно. Снейк тоже смотрел с беспокойством. Странная фантазия. «Дохлые собачки не видят», — приторно произнес Мунлайт, как будто разговаривал с идиотом. «Они слепошарые, у них глазок нет». Мальчишка посмотрел серьезно, с некоторым превосходством. «Есть», — сказал веско и коснулся указательным пальцем лба. «Вот здесь». Мун поперхнулся. Снейк смотрел озадаченно. Все дети фантазируют, но при этом легко ловятся на фантазиях. Егор же был предельно серьезен и на взрослых смотрел открыто. И это пугало, потому что когда фантазия становится реальностью, это значит, что у кого-то непорядок с головой. «И давно ты так видишь?» — спросил Мунлайт, едва ли не в первый раз за последние лет 10, начиная тяготиться молчанием. «Всегда», — коротко ответил мальчишка и посмотрел Седому в глаза. Взгляд был по-детски чистым и вполне разумным. Странно, что при таком взгляде у мальчишки крыша едет. А еще говорят, что глаза — зеркало души. «Дядя Мунлайт», — как-то совсем по-взрослому сказал Егор, не опуская взгляда. «Я вижу, что вы думаете. Вы думаете, что я сумасшедший. Только я не сумасшедший». У Седого отвисла челюсть, а мальчик, словно решил добить окончательно, повернулся к Снейку и добавил: «Дядя Змей, не надо меня жалеть». По удлинившейся бороде Мун понял, что в Снейковы мысли попали с той же легкостью, что и в его. Или это очень мощный розыгрыш, или... «Фантастика!» — выдохнул Мунлайт. «И давно ты так?» — пробормотал Снейк. «Всегда!» — повторил мальчишка нетерпеливо. Он хотел что-то сказать, но теперь перебил Седой. «А еще кто знает? Мама?» «Мама не знает», — неохотно ответил Егор. «Мама редко на меня внимание обращает. Никто не знает. Только вы и дядя Фрес». «Дурдом», — протянул Снейк и повернулся к Муну. «Это что, телепатия?» «А я откуда знаю? Я, что ли, долбанный телепат?» «Дядя Мунлайт», — одернул мальчишка, — «вам бежать надо. Они вас убьют». «Хорошие новости. Одна другой лучше. Значит, ему там уже расстрельную стенку приготовили. А тут еще и мальчишка им на голову свалился. Придут за ним, увидят пацана и грохнут дядю Мунлайта прямо на месте». «Да и пофигу», — всколыхнулась усталая мысль. «Зато все это закончится». «Никуда я не побегу», — потрепал Мун парнишку. «Да и как отсюда сбежишь?» «Как все, через дверь», — серьезно сказал мальчишка. «У меня ключик есть». Егор вытащил из кармана залапанный, потемневший ключ и протянул на открытой ладони. «Откуда взял?» — насторожился Седой. «У рыжика тиснул». Мун перевел взгляд с мальчишки на Бородатого. «Ну чего, драпаем?» «Беги, конечно», — кивнул Снейк. «А ты?» «Я останусь. Не бросать же мне его», — кивнул Змей на мальчонку. «Ни хрена ни разу», — обозлился Седой. «Дядя Снейк меня выпустит, сам останется, а потом придут другие дяди и вместо меня убьют дядю Снейка. Давай-ка я лучше тебя подсажу и дуй отсюда, пока никто не заметил, что ты сюда лазаешь». Он попытался подхватить Егора, но тот увернулся и посмотрел Муну прямо в глаза. Сталкер почувствовал, что не может отвести взгляд. «Дядю Змея не убьют», — улыбнулся мальчишка. «У него все по-другому будет». Егор смотрел ясно, глазенки лучились тепло, как весеннее солнце. И от этой ясности и уверенности Муну почему-то стало зябко. «Давай», — пихнул в плечо Снейк. «Что давать? А ты?» «Со мной ничего не будет», — уверенно сказал Снейк и тепло поглядел на Егора. Мальчишка шмыгнул к двери и уже ковырял ключом в скважине. Замок поддался, дверь со скрипом приотворилась. Мун выматерился. «Не ругайся при ребенке», — осадил Змей. «Ничего», — вступился за Седого мальчишка. «Мамка еще не так ругалась». «Твоя мамка?» — удивился Мун. «Ага», — довольный собой поделился Егор. «Когда Рыжик ей предложение делать пришел?» Снейк не сдержался и заржал. Мальчишка улыбнулся и повернулся к Седому уже серьезный. Мун снова почувствовал, что его насаживает на детский взгляд, как рыбу на крючок. В ушах легко зазвенело. «Бегите, дядя Мун», — попросил Егор с неподдельной искренностью. «Они вас убьют». «А может и правильно», — Мун глядел мальчишке в глаза. «Они же не просто так меня убить хотят. Значит, дрянной я человек». Он ждал, что Егор отвернется, но тот смотрел прямо в душу, и в глазах была мольба, с какой иные его сверстники выклянчивают у родителей дорогую игрушку. «Вы хороший», — уверенно сказал он. «Они просто не видят». Парнишка не просто не отвел взгляда. Он смотрел так, словно и вправду видел Мунлайта насквозь. Словно сталкер был для него инструментом, который мальчишка умел настраивать. Звон в ушах прекратился. Седой потупился. «А ты видишь?» — пробормотал сердито. Егор кивнул. Седой сплюнул. Даже если поверить маленькому телепату и знать, что со Снейком ничего не случится, а ему в самом деле угрожает смерть, даже если воспользоваться предложением и бежать, то куда он убежит ночью посреди зоны безоружным? Мальчишка, словно прочитав мысли, а может и в самом деле прочитав, деловито вытащил из-за пазухи пистолет. Протянул Муну. «Вот». «А это у тебя откуда?» — нахмурился Снейк. «От Рыжика». «Он тебе сам дал? Или опять телепатия?» — заинтересовался Мун. «Нет», — покачал головой Егор. «Это я просто спи...» «Что?» — взвился Бородатый. стащил», — поправился мальчик и виновато уткнул взгляд в пол. Мунлайт взвесил на ладони ПМ. Отщелкнул обойму. «Полное». Вставил обратно. Снейк молча подошел, хлопнул по плечу, подтолкнул к двери. «Давай, дуй». «А ты?» — уже не так уверенно спросил Мун. «Ничего со мной не будет», — заявил Снейк. «Слышишь, чего телепат говорит? Ну, или мне тебя силой выпихивать?» Мун попытался отвернуться, но наткнулся на детские глаза, которые буравили сильнее Снейковых. Снова зазвенело в ушах. Будто повинуясь чужому влиянию, он вывалился в дверь. Свежий воздух не привел в чувство. Сзади скрипнуло, хлопнуло. Завозился ключ в замке, запирая дверь, да так и остался торчать. Мун повернулся, отчего-то боясь смотреть в глаза Егору. Только заметил его силуэт краем глаза. «Ключ!» — вырвалось хрипло. «Рыжик подумает, что в двери забыл, а про вас решит, что через крышу сбежали», — ответил мальчик. И Мунлайт с удивительной ясностью понял, что так и будет. «До свидания, дядя Мун», — сказал Егор тихо, и прежде чем Седой успел что-то ответить, тенью растворился в темноте.